Юрий нырнул в темноту и побежал. Через секунду он уже был в маленьком глухом колодце двора перед черневшими дверями двух мрачных подъездов. Тот, что слева, проходной. Именно здесь они любили играть в индейцев и ковбоев. Подъезд был ущельем смерти, которое вело прямо в волшебную страну Зарем. По подъезду он бежал с закрытыми глазами, как бегал в детстве. Сейчас налево. Нога нащупала ступеньку, секунда, и Юрий был уже в стране Зарем, то есть в другом дворе, таком же глухом и тихом. Какая-то дама, несшая корзину с бельем, удивленно замерла и уступила дорогу. Здесь было целых три подъезда, проходной, средний. Вновь очутившись в темноте, Юрий вдруг представил, что он не бежит дальше, а прячется здесь, и когда первый топтун все-таки находит дорогу, хватает его мертвой хваткой за горло, отбирает оружие и документы. Орловский грустно усмехнулся. Драться не приходилось с самого детства, а враги были не по игре, а настоящие. Он бросился дальше и вновь оказался во дворе, но уже большом, шумном, где играли дети и стояла серая, чуть скособоченная от времени голубятня. Юрий перешел на шаг, не желая привлекать лишнего внимания. Влево к сараям. Возле одного из них росло дерево, высокий тополь с изогнутым кривым стволом. Орловский улыбнулся. Какой-то карапуз как раз пытался забраться по стволу наверх. Орловский расстегнул пиджак и через секунду был уже на крыше сарая. Гулко отозвалась потревоженная жесть. Когда-то на шум выбегал хозяин, татарин, местный дворник. Жив ли он еще? 5 шагов, и Юрий был уже на противоположном краю крыши. Здесь надо прыгать. Орловский мягко опустился на землю, привычно согнув ноги в коленях. Какой-то мужчина с негромкой руганью шарахнулся в сторону. Но Юрий даже не оглянулся. Впереди был еще один двор, на этот раз совсем маленький. Правда, единственный подъезд не имел сквозного прохода, но рядом калитка, которая вела через небольшой палисадник на улицу. Калитка оказалась наглухо заколоченной, но забор был невысок, мгновение и Орловский очутился в знакомом палисаднике. Мелкая собачонка, похожая на крысу, успела пару раз недоуменно тякнуть, но Юрий был уже у другой калитки, выходившей на улицу. Он прошел квартал насквозь. Чтобы обойти по улицам, даже зная, куда направляешься, потребуется ровно втрое больше времени. Последнее было много раз проверено во время лихих погонь еще в детские годы. Орловский удовлетворенно улыбнулся и достал папиросы. Рука уже тянулась к спичкам. Тот, что был постарше и повыше, стоял рядом с калиткой с ленивым любопытством, разглядывая каменные пасти львов на фасаде соседнего дома. Юрий глотнул воздух, машинально сделал шаг вперед, словно кролик, увидевший удава. «Чего, Орловский, набегался?» Топтун ухмыльнулся и пожал плечами. «Ну давай, бегай!» А сзади послышались неторопливые шаги. Второй топтун выходил из палисадника, поправляя сбившийся на сторону галстук. «Чего, спекся?» Вопрос прозвучал так же спокойно и лениво. Первый в нос кривил копы. «Слышь, Орловский, пошли лучше пивка выпьем. Тут за углом пивнуха, там не разбавляют». За углом действительно была пивная. Тогда много лет назад ее держал какой-то грек Неппан. «Я не хочу пива. Не пью». Нелепые слова вырвались сами собой. Юрий почувствовал себя раздавленным и бессильным. Он попытался дать бой на знакомой территории и проиграл. Быстро и бесповоротно. Родные стены не помогли. А если бы он и вправду попытался бежать? «Да, знаю», — вздохнул Топтон. «Коньяк предпочитаешь? Где только деньги берешь, Орловский? А может, пошли? Там буфетчица знакомая. Устроимся в кладовочке, хряпнем по кружке». Юрий представил себя в тесной кладовке, что находилась сразу же за стойкой, рядом с этими двумя типами, поглощающими пиво. Зрелище походило на дурной сон. Но он прекрасно понимал, что и такое вполне возможно. Этим двоим, видать, действительно надоело бегать за ним. А может, и не в пиве дело. Просто таков метод. Загонщики постепенно приближаются к жертве. Сначала просто идут сзади, затем просят закурить, потом вместе идут в пивной. «А то пошли в зоосад», — внезапно предложил молодой. «Зверюшек посмотришь». «Там клетки, не разбежишься», — хмыкнул первый. «Ладно, Орловский, гуляй, коли охота. Можешь таксомотор взять для разнообразия. А лучше ступай домой. Белишко собери, папирос. Пригодится. А то у нас наряд только на сегодня. Они ничего не скрывали. Значит, этот день последний. Придут за ним, скорее всего, под утро, чтобы вытащить одуревшим и сонным из постели, поставить в одних кальсонах посреди комнаты и начать обыск, неторопливый, основательный. Орловский отвернулся и, не обращая внимания на ухмыляющуюся свиту, не спеша пошел к трамвайной остановке. Выходит, он поступил верно, что не пошел вчера на встречу с терапевтом, ведь за ним могли начать слежку сразу. Правда, это означало, что они могли увидеть Нику. Впрочем, думать об этом уже поздно. Они оба выбрали этот путь. Он, взявшись писать книгу, она, связавшись со смертником. Не раз и не два он просил ей уйти, намекал, даже пытался объясниться. В ответ Ника шутила, уверяя, что с ее фамилией можно не бояться большого дома. В отчасти это было правдой. Кроме того, терапевт твердо обещал помочь и даже намекнул, что можно сделать в такой ситуации. Именно тогда Юрий узнал кое-что о человеке, которого они решили звать Флавием. Странный псевдоним казался тогда очередной выдумкой терапевта. Лишь значительно позже Орловский узнал, что Флавий окрестил себя сам. Юрий поинтересовался, кого из трех императоров этой римской династии имел в виду их неизвестный товарищ. Терапевт засмеялся, предположив, что тот имел в виду четвертого Флавия, Иосифа, перешедшего на сторону победителей римлян, но в душе остававшегося верным своему народу. Впрочем, как пояснил его друг, Флавий по характеру скорее не еврей, а китаец. Да, терапевт и Флавий могли помочь Нике. Это успокаивало, тем более она сама едва ли могла всерьез заинтересовать хозяев большого дома. Собственно, кто такая Ника, если взглянуть со стороны? Очень красивая женщина, супруга человека, о работе которого не положено говорить вслух. Дама, привыкшая отдыхать в Сочи и одеваться у Ломановой, бывавшая на правительственных приемах, сидевшая пару раз за одним столом с самим товарищем Сталиным. Конечно, кто без греха, у нее имелся любовник, крайне сомнительная с точки зрения советской власти личность, а посему эту случайную личность можно и нужно поскорее забыть. Не так давно он сказал об этом ей прямо, уже без намеков. Ника слушала, молча сжимая в зубах папиросу. Курить она никогда не курила, но в минуты волнения часто закусывала зубами папиросный мундштук, уверяя, что это ее успокаивает. Затем назвала Юрия дураком и спокойно, без своей обычной улыбки, спросила. Неужто он считает, что она дорожит хоть чем-нибудь из всего этого? И что не бросит все к черту, если он позовет ее в свой холодный флигель? В тот момент Юрий понял, что Ника действительно не шутит, что она сделает это. Ему стало радостно и одновременно страшно. Будь Орловский просто рядовым полунищим интеллигентом, кто знает, что бы он ответил. Но книга была уже почти закончена. Любовницу могут и не тронуть. Супруг же врага народа Юрия Орловского ждал только один исход. Тогда он отшутился, переведя разговор на свою неказистую внешность, заметив, что им будет невозможно даже показаться у приличных знакомых. Это была его любимая тема – подшучивать над своим невысоким ростом, сутулостью и ранними залысинами. В конце концов Ника рассмеялась, назвала его, как обычно в подобных случаях, ушастым ежом и редким эндемиком, и опасный разговор удалось оборвать. Домой он добрался часа через два. Преследователи не отставали, но держались теперь в отдалении. Очевидно, они поняли, что жертва решила забиться в нору. Значит, можно не тратить силы, а просто ждать, пока не придут охотники и не выкурят ее оттуда. Юрий разделся и рухнул на диван. Хотелось просто лежать, глядя в покрытый паутиной потолок. Ника часто грозилась устроить у него уборку, и каждый раз Юрий отбивался, уверяя, что приберет все сам. Он и в самом деле регулярно наводил порядок в своем холостяцком жилище, но до потолка руки не доходили, и Ника то и дело спрашивала его, каков настриг паутины и выполняют ли его подопечный 5-летний план. Теперь уже незачем было разрушать хитрые невесомые витражи. Орловский хотел еще раз обдумать то неизбежное, что стояло уже у порога, но мысли не шли на ум, и внезапно для самого себя он заснул, провалившись в темный омут без сновидений и раздумий. Когда он проснулся, был уже вечер. Стемнело, в окно падал свет горевшего во дворе фонаря. Юрий вышел на крыльцо и поглядел в сторону ворот. Там по-прежнему стояли двое, правда другие. Очевидно, дневная парочка уже успела честно отработать свой нелегкий хлеб. Внезапно Юрий понял, почему многие, о чем приходилось неоднократно слышать, воспринимают арест с облегчением. Вначале это представилось диким, но теперь причина была очевидна. Никто, ни виновный, ни безвинный, не выдержит нескольких дней такой слежки. Лично с него хватило и суток. Лучше уж сразу, чтобы не ждать, не прислушиваться к шуму мотора на улице, к тяжелым шагам на крыльце. Юрий крепко запер замок, навесил щеколду и даже подпер дверь валявшимся с зимой поленом. Потом, вспомнив свой первый арест, когда за ним тоже пришли ночью, он наполнил ведро водой, поставив его прямо посреди темного коридора. Сделанное его порадовало, как и то, что удалось выспаться. Теперь можно всю ночь бодрствовать, и доблестные чекисты не застанут его с просонья и в одних кальсонах. А дверь... Орловский усмехнулся и прошел в комнату. Он еще раз внимательно проверил стол, подоконник и полки. Вчера он поработал на совесть. Ничего опасного не осталось, хотя... На полке он заметил маленький томик Теннисона. Ну, конечно, его принесла вчера Ника, вручив ему сразу еще на пороге, а потом заметила дым от горящих бумаг. Юрий взял томик и быстро его перелистал. Так и есть. На форзаце карандашом была написана фамилия Ники, еще девичья. Юрий на миг задумался, затем мысленно пожалев прекрасное издание, вырвал форзацный лист и аккуратно сжег его в пепельнице. Осталось подумать, как убить ночь. Пустая комната пугала, и Юрий зажег вторую лампу. Стало светлее, и он невольно улыбнулся. Вот и все. То, чем он жил все эти годы, заканчивается. А что впереди? Орловский вновь вспомнил, что говорил ему терапевт, когда они беседовали о неизбежном провале. «Поймите, Юрий...» Его друг сделал тогда паузу и посмотрел прямо в глаза, что бывало крайне редко. «Вы не нужны мертвый. Вы нужны живой, Юрий. Постарайтесь выжить. Если будут заставлять признаться в какой-нибудь ерунде, соглашайтесь. Если поймете, что не знают все, подписывайте. Но помните, там есть только три правила. Никому не верить, ничего не бояться и ни о чем не просить». Тогда Юрий не стал спорить, но дал себе твердый зарок. Он никогда не расскажет им ни о терапевте, ни о Флаве, ни о Марке. Но Орловский понимал и другое. Для тех, кого сейчас косит страшная коса, кого по ночам забирают Маруси и Столыпины, арест означает конец, чаще всего безвозвратный. Невиновным, кого брали тысячами и тысячами, следовало думать только об одном – как уцелеть. Но он, Юрий Орловский, не случайная жертва. Он – враг. Настоящий враг тех, кто погубил его родину. А значит, и после ареста его сражение не закончено. Правда, теперь бой будет вестись в абсолютно неравных условиях. Песчинка попадает в жернова, мелющие все и вся. Но если песчинка тверда, то оставит на камне царапину. Нет, еще ничего не кончено. Юрий вспомнил отца Леонида и покачал головой. Священник ошибся. Ненависть к врагу – это то, что поддержит, не даст пропасть напрасно. Ненависть и любовь к друзьям, к тем, кого уже нет, и кто еще жив, чья жизнь зависит от него, Юрия Орловского. Он достал из папки свою незаконченную рукопись и грустно улыбнулся, перечитав заголовок. «Героический эпос дхарского народа». Когда-то Родион Геннадьевич, добрейшая душа, уверял, что это готовая кандидатская, а значит, Юрию надо поскорее заканчивать работу. Но с тех пор спешить стало некуда. Он начал писать другую, главную книгу. Рукопись так и осталась незавершенной. Что ж, теперь время было. Орловский заставил себя сосредоточиться, но взял ручку и стал писать своим ровным, красивым почерком, как раз недописанной 3 года назад строчки. Он работал всю ночь, дважды заваривая чай и докуривая коробку нашей марки. Глава была уже почти закончена, когда он услыхал, что в дверь постучали. Наверное, стучали уже не в первый раз, поскольку стук был громким и нетерпеливым. Юрий улыбнулся и аккуратно закрыл ручку колпачком. Стук продолжался несколько минут. Чьи-то голоса требовали открыть и открыть немедленно. Но Орловский по-прежнему сидел за столом, глядя на исписанный только наполовину лист бумаги. Что ж, главу ему уже не завершить. Стук сменился грохотом, те на крыльце уже потеряли терпение. Впрочем, дверь оказалась добротной, и Юрий успел докурить последнюю папиросу, прежде чем в прихожей послышался треск. Тогда он выключил свет. В коридоре затупали ножищи, вдруг послышался грохот, звон и громкие ругательства. Нехитрая выдумка сработала. Кто-то из ночных гостей угодил таки ногой в ведро. Юрий рассмеялся, встал и накинул на плечи пиджак.